Легко гнул подковы, стирали крутил железных прутьев, за угол поднимал хоромен или сарай поднимал за угол. Целый оркестр носил на плечах на представлении в Европе там, говорят, чтоб не было 51 сантиметр, вот, вот такой лапоть. Губы вместе 210 сантиметров были, ну это было, знаете что, это был рост. Но по сравнению с сегодняшним Голиафом 3 метра 15, это был маленький, что? А если взять Ога цара Басанского, он был 4 метра 50 сантиметров ростом, это библейские. А вообще ученые говорят, 6-метровые скелеты находили. На Куликовом поле монголо-татарин выставили великана, он был 4 метра ростом. Ну, представьте себе, сегодня зашел в молитвенный дом, ну и, наверное, головой потолок уперся бы. Мы бы, наверное, тоже сказали, ой-ой-ой-ой, не хотим мы ни Куркаева, никого, это чудо сюда ворвалось. Не-не-не, кто наступит, и ничего вообще не будет. А вообще, говорят, значит, нашли где-то когда-то скелет человека, этот скелет был 20 метров длиной. Где-то в 1800 году, где-то там 70, я не помню точно уже, значит, некий Уитни Сли, это был главный археолог в Соединенных Штатах, в одной из шахт штата Огайо он нашел череп человеческий, который был диаметром 2 метра. Это, значит, рост его был где-то от 45 до 50 метров. Потом мы сегодня не представляем, о чем говорит Библия, что на земле были исполины. Для нас 2 метра это уже исполин. А на самом деле это маленький мальчик по сравнению с теми, который был. Он ничего вообще не стоит. Я не знаю, кого видели израильтяне, но они сказали, мы перед ними были как саранча. А как саранча, это где-то под 40 метров надо, чтобы человек был как саранча по сравнению с нами. Кто знает, что они видели, неважно. Но не поняли, что много чего не знали. А то, что Бог сказал, возьмете, потому что я буду с вами, а они-то просто-напросто страх выше был из их памяти. Они пришли и сказали, мы эту землю не пойдем, мы ее не возьмем. Там великаны живут, там сыновья наковых мы видели, не пойдем туда. И смутили всю землю. И вот когда Господь обратился к ним, я уже обращаюсь непосредственно к Библии. Они когда поняли, что они наделали, а Господь сказал им, вот вы ни один не войдете в землю, обетованную, это раз. Войдут только двое. Иисус Навин и Халил, которые сказали, мы эту землю возьмем, потому что Господь пойдет с нами. А вы не войдете. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, а они войдут, а вы не войдете. И за то, что вы вот так вот сделали, не войдете в землю обетованную, 40 лет будете ходить. Вы 40 дней землю осматривали, за то, что вы так и сделали, значит, год за день, 40 лет будете ходить, не войдете в эту землю. Они поняли, что они попали, и стали плакать, стали каяться. Господи, наверное, говорили, прости нам, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вы знаете, что не сделали? Значит, мы будем искупать свою вину. Мы сейчас вооружимся и пойдем воевать. Господь говорит, не ходите, потому что меня с вами нету, хотя вы плакали, хотя вы сознали, но меня с вами нету, не ходите. Но они сказали, нет, мы пойдем. И Моисей говорит, вы подпоясались как-то своим ратным оружием и безрассудно решили взойти на гору. И поднялся против вас Амарей. И говорит, поражали вас, как поражают пшел людей, до самой кормы. Вы вернулись с позором, вы сидели и плакали, но Господь не внял вам. Друзья мои, они были непослушные. Они были непослушные. Я бы, наверное, после этого, если я был на месте Бога, сказал бы, ну то идите, так вам и надо. А Бог шалил, говорит, не ходите. Поживите еще, в землю вы не войдете, будете топтать эти дороги 40 лет. Но я хочу, чтобы вы жили, не ходите туда. Нет, говорит, нет, мы пойдем, будем вину искупать свою. Может, у вас когда-нибудь было такое, когда что-то такое вот сделали, попросили Господа прощения, а тяжесть лежит. А рассказать кому-то, чтобы помогли, не можем. Вы решили, ну, не буду рассказывать. Но зато я уже буду служить Богу от и до. Куда надо буду идти? Что надо буду делать? Пошли к нищилы отдам. Может быть, Господь загладит мой грех? Не загладит. Грех смывается кровью Христа. Грех снимается при покаянии. Добрыми делами греха не загладишь. Это обман. И Господь говорит, не ходите, меня с вами нету, куда вы идете? Нет, все равно пошли. Они не научились подчиняться. Они не научились послушанию. Они были своевольные. И Павел, посланник к евреям, говорит, ну, он говорит, всех вел в обетованную землю. А почему они, говорит, не вошли? Говорит, за непослушание, за неверие вел. Но не могли войти за неверие. Друзья мои, я очень хотел бы, чтобы сегодня были послушны Богу. И первое, что не покушались не на свое. Чтобы мы знали свое место. Чтобы мы знали свою работу. Чтобы мы знали свой труд. И чтобы были послушны кому? Мне или пастору? Слову Божию. А если Слово Божие послушаем, то и пастору послушаем. А если пастору послушаем, то и Слово Божие послушаем. Я думаю, что стараются пастыря по Слову Божию учить и делать. Но покусились. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы не терпели ущерба, а разбирались. Господь, это мое или я покушаюсь не на свое? Потому что если покусился не на свое, а Бога не будет тогда, кто бы я ни был. Рядовой ли это? Диакон, пастор, епископ, без разницы. Если я дерзнул, покусился быть пророком, что-то из рук. Если это не Бог говорил, он не станет исполнять то, что я сказал. Господи Боже, так это же будет позор, это же будет соблазн. Господь говорит, ну и пусть будет, а я не говорил и делать не буду, как хотите. И не покушайся на то, что не твое. Потому что тот, кто покушается, потонет. Израильтяне перешли, египтяне, спокушившись на это, что? Потонули. Давайте будем выныривать, если потонули. Еще не поздно. Есть еще возможность. Есть сегодня трезвый разум. Я сегодня смотрю, сестры старицы, но я думаю, разум трезвый и здравый. И что теперь можно поменять что-то, если оно было не то, что надо? Ну, не всегда так бывает. Я не раз говорю, мне приходилось принимать исповедь пожилых. Насколько это тяжело, вы не представляете. И не помнит, и не слышит, как надо. Не расспросишь ничего. И я однажды сказал так. Лучше в 10 молодых принять исповедь, чем у одного старика. Ну да. Ну да. Есть такое время? Спрашивают, у тебя, значит, ты к колдунам обращалась? Нет, никогда, дочка, еще. Мама, ну как же нет? Ты же меня сама водила и сама говорила. А, ну да, ходила, ходила, было, было. Ну что же за исповедь? Не помню. Ну правда, ну не помни. Не помнит. И вот попробуйте помочь тогда. Давайте в молодости готовиться к старости. К старости иногда поздно уже бывает. Иногда, я не думаю, что вам кому-то поздно, я совсем это не сказал. Бог дал рассудок, здравый разум, память хорошую. Поэтому, когда мы сегодня склоним колени наши, давайте очень искренно воззовем Господу. Господь скажет, прости меня, если я покушалась на что-то, если я упрекала кого-то, если у меня было вот то, то прости меня, потому что я хочу быть в святом небе. Все остальное сегодня, если не учитывать вечности, оно не имеет важного значения ни перед Господом, ни перед нами в конце концов. Склоняем колени. Молимся, за все благодарим Господа, и пусть милость Господня будет с нами. Поклоняем колени, молимся. Отче, слава Тебе и благодарим Тебе за то, что Ты пробил жизнь нашу, и за то, что в такое свободное время позволил Господь нам доживать наших и некоторых чем, которые, Господи, уже стоят на этой грани, где нужно сделать еще только один шаг. И как труден этот переход, когда он совершается в стесненных, тяжелых обстоятельствах, когда Господь приходится делать этот почти не шаг, где-то при сильных гонениях. И мы сегодня благодарны Тебе, что Ты дал нам возможность жить в такое свободное время, когда, Господи, никто не протесняет, когда никто не предъявляет каких-то особых претензий, когда мы имеем такие прекрасные молитвенные дома. И если, Господи, мы что-то потеряли, то потеряли ревность, и мы хотим, чтобы она вернулась, чтобы она была, Господи, такой, какой было в те трудные времена, когда, Господь, за каждое собрание приходилось отвечать кому-то, Господь, но мы, Господь, славим и благодарим Тебя за то, что наши братья и сестры, у которых сегодня щедрые головы, у которых уже дрожат ноги, Ты, Господь, сохранил у них щедрое здравомыслие, Ты сохранил здравый рассудок, память и разум. И за это, Господи, благодарение Тебе, потому что в Твоей великой любви Ты способен совершать чудеса и давать силу и здоровье даже в тех трудных обстоятельствах, у которых по-человечески невозможно иметь этих сил. Господь, благодарность Тебе за кровь завета, который Ты пролил на Голгофском кресте. И мы, Господи, благодарны Тебе за голгофскую жертву, которую Ты принес, чтобы спасти человеческий род. Мы, Господи, благодарны Тебе за прощение наших грехов, особенно за тот первый день, который уже стал историей, когда Ты впервые склонил нас на колени, когда, Господи, мы исповедали перед Тобой грехи Твои, и когда впервые ощутили, что значит иметь свободное сердце, что значит быть рожденным свыше. Но впоследствии мы еще не раз стояли перед Тобой с опущенными головами, потому что были виноваты, но Ты прощал, Господь, за что благодарение Тебе. И вот Твое великое, широкое сердце, оно умещало нас такими, какие мы были, и умещает сегодня такими, какие мы есть. И вот Ты знаешь не только то, что видим мы сами, но Ты видишь то невидимое, что часто бывает более плавным, чем то, Господи, что видит все и видим мы, Отец. И я прошу Тебя еще раз, Господи, прости нас, Твой народ, если в нашей жизни были времена, когда мы покушались на чьи-то благословения, когда, Господи, покушались на то, что нам не принадлежало. Прости, Господь, если были времена, когда мы упрекали друг друга, когда, Господи, требовали, иногда сами не знали, что, в чем причина, не могли дать отчета и ответить на вопрос, кто возбуждает себя, Господь. Потому, Боже, прости нас, мы хотим быть Твоими овцами, овцами Твоего мирного стада, где, Господи, каждая овца знает голос Твоего пастыря. И мы сегодня благодарны Тебе за то, что Твой пастырский голос раздается сегодня через Твое чудесное Евангелие, через эту прекрасную Библию, которая освещает все стороны нашей жизни. Мы, Господи, благодарим Тебя за Дух Святой, который указывает часто нам на наши недостатки. Мы, Господи, славим Тебя, что рука Твоя не оскудела, и за то Твои верные обетования стоят очень твердо, ибо они основаны на слове Твоем, на воле Твоей, и утверждены на небесах. Господь, благодарение Тебе, что Ты дал нам, людям, такое обещание, что горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость Твоя не отступит, она никогда не колеблется, она не может исчезнуть, ее нельзя уничтожить, Господь, потому что это Твоя рука, рука мирности, рука могущества и славы, Отец. И я прошу Тебя, чтобы Ты простил нас за все обиды, которые мы могли нанести другим людям. Прости, Господь, за то, что мы обижались и считали это нормальным явлением, и в сегодняшний день Удали из твоего народа эту, Господи, мерзость, то, Господи, что нас разделяет, то, Господи, что мешает нам иметь общение друг с другом, Господь. И вот мы в сегодняшний особенный день помоги нам прозреть наше сердце на предмет этого покушения, Господь. И прости, если это было. Мы не хотим, чтобы так было. Мы не хотим повторять этих прежних грехов. Мы хотим освящения каждодневного роста, чтобы, Господи, в тот вечный день, когда воступит твоя последняя труба, когда откроются могилы, когда изменится живущие на земле те, которые спасены тобой, омыты твоей кровью. Мы хотим в таком единстве, в котором мы находимся сегодня, всеми нашими церквами, нашими семьями, подняться от этой земли и пойти навстречу тебе, чтобы вдохнуть в первый раз воздух вечности, чтобы оставить эту греховную планету, где, Господи, так много пролито крови, где, Господи, где ты эти... Этой мерзостью часто, Господи, пахнет, Отец. Поэтому мы хотим оставить эту землю. Мы хотим быть твоим святом вечно в небе. Но для этого еще раз проверь наше сердце. Прости нам все наши согрешения. Омой нас и очисти в твоей святой крови. И пусть твое благословение обильным потоком прольется на наши сердца. Господь, благослови эту церковь Маличи. Благослови, Господь, брата Сашу. Дай ему мудрость твою. Дай ему чувствовать всякую ответственность за каждое слово, за каждый поступок. Благослови, Господь, семьи твоего народа. Ибо я знаю, так много возносится молитв за спасение близких и родных, которые никак не хотят понять, что их ожидает, Господи, страшное будущее. А мы сегодня переживаем за них и молимся. Боже, спаси наших детей, Господь, зайди в наши дома, зайди так, как ты считаешь нужным. Ибо ты имеешь ключи от каждого сердца. И спаси наших неспасенных жен, не спаси неспасенных мужей, спаси, Господь, наших детей и внуков, благослови наших родителей, которые так часто не знают тебя. Они должны проводить детей к тебе, а получается наоборот, до их сердца никак нельзя достучаться. Отец, я прошу тебя, сделай эту великую работу и дай твою помощь и милость для этих нужд. Господь, благослови это селение, которое у тебя называется Маличью. Ты знаешь, Господь, всем, кто сегодня томится под игом греха. Кто, Господь, не знает, как избавиться от проблем, поэтому, великий Боже, твоим драгоценным словом, доступным тебе способом, достигни этих сердец. Пошли твоих ангелов, чтобы они прошли по этим щебням и направили, Господь, в молитвенный дом, чтобы получить здесь спасение. Чтобы, Господи, здесь до них открылись потоки жизни и благословения. И благослови каждую семью этого селения. Дай твою святую милость. Сохрани, Господь, от этих болезней, которые сегодня так швыряют, что сегодня, Господь, у медиков опускаются руки. Они не знают, что делать. Господь, благослови. Дай силу молитвы твоему народу, чтобы, Господи, молились о защите от этих болезней за себя, за свои дома, за наше селение, Господь. Но если твоей святой воле угодно, что за эти действия призвать людей ко спасению, то делай, Господи, то, что ты считаешь нужным. Но я знаю, когда приходит беда, когда приходит бедствие, оно касается всех, в том числе и тех, кто спасены тобою. Но, Господи, помоги нам тогда не роптать, а понимаешь, что по-другому ты не можешь поступить. Ты всегда избираешь правильные пути, ты никогда не ошибаешься. Но помоги, чтобы наши молитвы на дома еще наполнили спасенными людьми, чтобы еще многие расцвели для тебя, чтобы еще многие открыли свои уста для славы тебе, и ты сделай эту великую работу. И для этого воздвигни молитвенников, дай им дух молитвы, дай им помощь для того, чтобы, Господь, их молитвы днем и ночью, как фириам, струились перед Твое святое лицо, возношение к Твоему престолу. Сделай, Господь, эту милость, дай Твое благословение, и пусть Твоя любовь, которая однажды начала свое дело с народом, живущим на земле, пусть она, Господь, поступательно, основательно и надежно доведет ее до конца, а нам дай быть послушными себя, послушными рабами твоими, принимать Господь твое слово и повиноваться Ему, и пусть в жизни каждого из нас на своем месте, на том уровне служения, который ты нас поставил, пусть исполнится воля твоя, а исполнение воли твоей пусть прославится и возвеличится твое великое и чудесное имя. А за это служение, за это время, за слово жизни, прими от нас хвалу и благодарение, как и весь ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.